Долина сверху была красоты неописуемой. Пятна озер, чередуясь растениями, составляли причудливую мозаику. Освещенные местным солнцем озерца отражали свет в сине-лиловом цвете, совсем не так, как у поверхности. Здесь краски стали другими. Эл с грустью думала, как здорово было бы прийти сюда с экспедицией и познать эту планету вместо того, чтобы разгадывать неприятные ребусы. Она удержалась с трудом от того, чтобы не набить голову предположениями, заставить себя наблюдать единственное, чего она сейчас хотела. Эл вспомнила свою жизнь на орбите Плутона, она была гораздо спокойнее тогда, и все потому, что отвечала она только за себя. Сам собой всплыл в память разговор со стариком Верденом, на душе стало тепло, и она не боялась одиночества, планета не пугала Эл. Наоборот, эта первозданность ее манила. Долину сменили скалы, Эл включила оптическую защиту, чтобы снизу катера не было видно. Так, на всякий случай, мир внизу играл такими красками, что ей не хотелось обнаруживать своего присутствия, чтобы не нарушить эту тишину. Она позволила себе расслабиться, полюбоваться ландшафтом. Эти горы напоминали землю, краски почти те же. После 2 часов полета Эл ощутила усталость. Ни костюм, ни катер не защищал ее от влияния чужой среды. С тех пор, как ее чувства изменились, она стала острее реагировать на окружающий мир. Уэст жила другими энергиями, и человек, как чужеродное существо, должен неминуемо ощущать себя чужаком. Эл не чувствовала себя таковой. Это напоминало человека в воде, но человека, который умеет плавать. Нужно найти ритм и привыкнуть к нему. Ей был нужен отдых. Эл решила отыскать место и сесть. Нашла ровное плато недалеко от вершины пика. Площадка была больше катера. Машина замерла, двигатель стих, наступила оглушительная тишина. Эл осторожно выбралась наружу. Она была готова кричать от восторга, когда вступила на каменный уступ. Она стояла на огромной высоте, вид вокруг казался бесконечным. Это было другое небо, другие краски. «О, великий космос, это просто чудо!» — воскликнула она. Сердце часто забилось, и ей хотелось стянуть с себя костюм, встать на край скалы. Она раскинула руки, словно пытаясь обхватить это бесконечное пространство, и позволила новым ощущениям влиться в сознание. Волны энергии пронизывали тело, минуя защиту костюма. Оно вибрировало в такт. Дышать стало легко. Детский восторг наполнил душу. Уэст казалась грозной и в то же время необыкновенно близкой. Сердце родилась уверенность, что она примет ее и ее экипаж добром. На минуту она забыла даже о поисках. Она снова и снова обводила взглядом обширный пейзаж. Горные цепи перемежались долинами. Но ни одна из них не походила на ту, где они высадились и где находилась колония. Она сверилась по навигатору с анализатором атмосферы. Здесь было около 8% кислорода. Смесь вполне достаточная для ухода на автономное дыхание через фильтры. Остальная смесь газов отличалась от земной, но анализатор указал среду, пригодную для дыхания человека. Шальная идея пришла ей в голову. Она отключила нагнетатель воздуха. Поборов головокружение от вдохов фильтрованного воздуха, Эл решила пойти дальше. Она анализировала возможность отключать поле шлема. Система ответила категорическим отказом. Отсутствовали некоторые компоненты для анализа. Здравый смысл победил, и Эл оставила эту затею. Состояние эйфории длилось недолго. Присутствие. Кто-то был рядом. Или недалеко. Но она не одна была в этих скалах. Эл ринулась в катер. «Дагерт, это капитан!» Эл вышла на связь. «Да, капитан?» Ответил Дагерт. «Какие изменения?» «Ваши слова подтвердились. Колония пуста. Связаться с инспектором?» «Не нужно, что дают зонды?» Спросила Эл с надеждой на зацепку. «Топографию, анализы. Передвижений никаких, кроме ваших. Осмелюсь предположить, что вы сели на скалы», — проговорила Дагерт. «Да». «Что видите?» «Только горы. Запросите съемки планеты с корабля. Все, что можно, будет отснять». «Уже готово. Никаких данных о перемещениях. Но связь плохая. Я перешлю вам результаты». «Дагерт, уточните, в районе, где я сел, есть признаки движения?» «Нет, капитан. Я вижу только вас». «Я вернусь темнотой. До встречи». «Капитан, можно частный вопрос?» — вкрадчиво сказала Дагерт. «Не очень личный, можно», — с улыбкой сказала Эл. «Вы не боитесь летать в одиночку?» «Пока нет. Не вижу повода для страха», — ответила Эл и подумала. «Зато что-то чувствую». «До связи», — мягко сказал Даггерт. «Спокойной разведки». «Ну нет, предпочту что-нибудь найти», — возразила Эл. Пока обследовали корпус колонии, экипаж Эл был занят делом, но вскоре все поняли, что людей искать бесполезно. Тогда, по предложению Рассела, все дружно занялись информационной системой, каждый в своей области. «Надо вызвать капитана и решить, что нам делать дальше», — предложил Марат, выйдя на связь. «Сами разберемся», — ответил ему Игорь. «Нам нужна разведка. Суток мало, чтобы во всем разобраться. Думаю, завтра будем летать все. Если их не видят зонды, возможно, у них есть повод прятаться. Может быть, они увидят нас и проявят себя как-нибудь». Марат сидел в карантинном отсеке отдельно от колонистов. Беспокойство не покидало его. Он развлекал себя, вспоминая разные истории. Ему хотелось поскорее выбраться отсюда. Он ждал Эл с надеждой, что она заменит его кем-нибудь. В зале совета кипела работа. Ольга оторвалась от терминала и произнесла тираду. «Похоже, наш капитан оставил нас в заложниках формальностей, а сама отправилась проверить свою версию». «Какую же?» – пробормотал Рассел, не поднимая головы. «Они ушли, и Эл знает куда. Такое количество людей ничтожно для такой планеты. Они бы не выжили, если бы покинули колонию», – возразил Курк. «Что делать с новичками?» – спросила Ольга. «Обратно их никто не повезет», – сухо сказал Курк. Игорь и Ольга переглянулись. «Я знаю, Эл, она их не оставит», — сказала Ольга, разорвав тяжелую тишину. «А я знаю законы, по которым они останутся здесь», — заключил инспектор Ловер. «Неужели вы, инспектор, с этим согласны?» — возмутилась Ольга. «Они летели сюда по своей воле. Предполагались трудности. И поменять условия никто не имеет права». «Посмотрим, что скажет капитан», — твердо сказал Игорь, и они с Ольгой снова переглянулись. «Хочу напомнить, что вы дублирующий экипаж и командует полетом капитан Несс», — напомнил Ловер. «И откуда такая вера в капитана?» – с усмешкой спросил Рассел. «Эл многое может», – ответил Игорь абсолютно серьезным видом. Ольга одобрительно кивнула. «Особенно невозможное», – заметила она. Рассел смерил взглядом усталых глаз. Их оптимизма он не разделял. Наивность этих детей не была смешной, она раздражала Курка. «Марат, ты можешь подойти к терминалу?» – позвала Ольга. Марат отозвался. «Иду». «Друг мой, сколько раз ты высаживал колонистов?» «Это 9-й. И ни разу не было так, чтобы их возвращали назад? Или в колонии никого не оказалось? Случилось, что колония не выходила на связь 2 раза, атмосфера не позволяла или авария? А какой риск при посадке?» «По 10-бальной шкале 7. «Взлетать легче, чем садиться. Зачем тебе это?» – спросил Марат. «Случилось так, что переселенцев возвращали назад?» – спросила Ольга. «Один раз такого было, но не у моей рейды. Я не знаю подробностей». «Еще просьба. Сделай, пожалуйста, анализ крови и перешли мне». «Зачем?» – насторожился Марат. «Обычный осмотр». «Ладно, мне отключиться или еще есть вопросы?» «Займись делом. Хватит сидеть просто так», – скомандовал Игорь. «Проверь весь инвентарь, что привозили сюда, что утилизировали, что осталось. Сможешь?» «С радостью», – ответил Марат. Через 20 минут он крикнул. «Я нашел!» «Новичкам везет, давай сюда», – услышал он Игоря. «Видишь?» «А парень-то счастливчик», — отозвался Игорь. «Что там?» — спросил Рассел равнодушно. «Мы не там искали», — прокомментировал Игорь. «Я тоже кое-что нашла», — но сказала это Ольга без энтузиазма. «Начнем с Марата», — сказал Игорь. «На каждого члена колонии есть набор жизнеобеспечения», — начал Марат. «И какие-то виды оборудования. Отсутствует 30 грузовых платформ, горный инструмент, набор химопреобразователей, малый топливный генератор. Это подтверждает версию, что они ушли. Что у тебя, Оля?» «Я не могу дать заключение. Мне нужен Лондер». «Милли Даггерт», — позвал Игорь. «Подключите к нам Лондера, пожалуйста». «Есть связь?» — подтвердила Даггерт. «Я слышу», — гулко отозвался Лондер. «Макс, вы не могли бы поработать с терминалом?» «Я уже смею предположить, что вы нашли что-то или напали на след». «Я еще не уверена. Вы смотрели медицинские заметки?» — спросила Ольга. «Нет, я занимался биологическими исследованиями. Вы нашли данные об эпидемиях?» «Да, за 3 года. Прошу всех молчать и не волноваться», — осторожно и твердо сказала Ольга. «А вас, инспектор Лувер, прошу фиксировать разговор. Рассел, дублируйте. Даггерт, проверьте, не слышат ли нас колонисты». «Нет, доктор», — ответила Милли. «Может вызвать капитана?» «Рано еще», — возразила Ольга и начала медленно говорить, и голос ее чуть вздрагивал. «Нашла данные, что за последние 3 года в колонии произошло 8 эпидемий, погибло в разное время почти 27 тысяч человек. Все прилетевшие за 2 последние года погибли. кроме одного ребенка. Куда делись оставшиеся, я не знаю. Они, скорее всего, покинули колонию. Это катастрофа. Лондер, мне нужны консультации. Я нашел результаты биологических исследований, подтвердил тот. Это неудачные попытки борьбы с тем, что Ольга называет эпидемиями. Все, что я мог понять, это то, что несчастные переболели всеми возможными заболеваниями, которые известны медицине на Земле. Спонтанные генетические коллективные мутации, вирус, цветение какого-то местного растения. Я требую эвакуации экипажа. Никто не улетит с планеты без медицинского свидетельствования, подал голос инспектор Лувер. Даггерт, верните разведку, скомандовал Игорь. Димон возвращается, ответа от капитана нет, сказал Даггерт. Даггерт, Димка ничего не должен знать, пока не сядет, отреагировал Игорь. Рассел, встреть его. Нет. Я поговорю с ним сам. Пусть ночует снаружи, а Эл придется к нам присоединиться. Она здесь уже побывала. Экипажу полчаса молчать, никаких переговоров. Оля, начинай медэкспертизу каждого, включая переселенцев. Прошу всех соблюдать спокойствие.